Глава 10. Приходить в себя в сопровождении головной боли, казалось, стало входить у Морфея в привычку, так как этот раз исключением не стал. Единственное отличие было в том, что сейчас помимо боли сталкера охватывало ощущение, будто он ненадолго выпал из собственной жизни и вновь вернулся, принеся за собой поток воспоминаний. Капитан вспомнил, что сделал перед тем, как оказался здесь, в сыром подвале своей же группировки, где обычно спартанцы содержали пленных и беседовали с ними, иногда применяя грубую силу. Вспомнил, но как он решился это сделать, не понимал. Парень дернулся вперед, желая подняться на ноги, но тут же болезненно зашипел, не сменив своего местоположения. Помимо того, что он был прикован к ржавой трубе, так еще и от резкого движения в скованных сзади руках болью о себе отозвалась рана в плече, оставленная, как вспомнил сталкер, его товарищем. «Косой баран», — выругался мысленно Морф, коря Зелона за то, что тот стрелял в руку, видимо, не собираясь его убивать. Освобождаться сам он и не собирался даже пытаться. Не спешил также и звать кого-то. Последнее, чего сейчас парень хотел, — говорить, а позови он людей, немедленно начались бы расспросы, если только быстрее его не убьют. Убивать было за что? Нападение на членов группировки и на ее лидера согласно уставу Спарты, что каждому, кто приходил в группировку, приходилось отучивать едва ли не как отче наш, вело к казни без суда и следствия. Морфей сейчас был бы рад этой казни, как бы страшно ему не было принимать этот факт, но смерть казалась ему единственной панацеей, отрежущей внутри душевной боли, так ярко затмевающей физическую. Сталкер крепко зажмурил глаза, стараясь унять эту самую боль. Но вместо облегчения перед ним вставали воспоминания прошедших событий, прокручиваясь в уме, как кадры специально замедленного фильма, и от этого становилось еще более тошно. Когда дверь подвала отворилась, парень даже не пошевелился. Он знал, кто зашел и зачем. Среди навалившихся воспоминаний он выловил момент, что к нему каждый день приходили. Разговаривали. Кололи чем-то непонятным, пару раз даже били, но не получив нужного результата, уходили ни с чем. «В себе?» – прозвучавший вопрос был постоянным последний месяц, разве что произносился разными голосами с определенной периодичностью. Но сегодня, в отличие от прошедших дней, Морф утвердительно покачал головой, подав знак зашедшему к нему Зелону. На что тот все же с осторожностью подошел к сталкеру и присел напротив на корточки. С минуту рассматривая плененного товарища, пришедший спартанец спросил: «Кто я?» Морфей мысленно усмехнулся. Он слышал этот вопрос каждый день, но ответа на него не знал. Сейчас же, зная, сталкер не хотел ничего говорить. Парню казалось, что сидевший перед ним механик сам понимает, что все кончилось, и что все эти допросы бестолковы, но все же продолжал вопросничать, по-видимому, не до конца доверяя своему чутью. «Зеленый», — помолчав немного, тихо отозвался пленник и изобразил на лице усмешку, стараясь по привычке показать, что он в порядке. Сам Зелон, словно только и ожидая этого ответа, как ужаленный подскочил на ноги и поспешил освободить товарища от металлических пут. «С возвращением, красавица!» Механик протянул руку сталкеру, желая помочь подняться. Тот от помощи отказался и самостоятельно поднялся на ноги, покачнувшись при этом и уцепившись за стену, дабы сдержать равновесие. Зелон же, не приняв отказа, закинул одну руку Морфа себе на плечо и, игнорируя его пока слабые попытки вырваться, повел парня к выходу. Оказавшись на улице, Морфей поморщился от пасмурного дневного света, отвыкший за последнее время от него, за этим не заметив, как успела опустеть база от людей. Редкие теперь сталкеры искоса посматривали на идущих к главному корпусу спартанцев, старательно делая вид, что заняты своими делами и удерживая желание наброситься на человека, убившего их лидера. К моменту, когда Морф и Зелон добрались до бывшего кабинета Корда, бывший пленник более-менее вошел в норму и старательно держался на ногах, редкими фразами отвечая на вопросы механика. Тот, в свою очередь, поведал ему о том, как поредели их ряды после произошедшего. Как сталкеры из числа кандидатов, прознав об убийстве лидера, спешно стали покидать группировку еще до их прибытия. Как они с Малым уговаривали оставшихся не наказать его к чертям, что в конечном итоге им удалось. Слушать все это Морфей хоть и хотел, но получаемая информация слабо усваивалась, донося до понимания только обрывки общего смысла сказанного. Люди уходили, потому что погиб их лидер, который объединял их, помогая тем самым найти приют, и Морф понимал их, как никто другой. Но сталкер считал, что было бы лучше, если бы сталкеры искоренили проблему, нежели бежать от нее. Сейчас бы он с готовностью согласился бы даже помочь им, прекрасно зная, что финалом сложившейся ситуации стала бы его смерть. Именно то, чего так желало сейчас большинство спартанцев. «Почему именно тогда?» – спросил бывший пленник, прервав бурный рассказ товарища. Зелон замолчал на секунду, формулируя в голове более ясный ответ. «Помнишь того профессора-американца, который Корду писал?» – спросил механик и, получив положительный кивок в ответ, продолжил. «Он объяснил, сказал типа из-за того, что место находилось рядом с очагом всего здешнего ада. Там высоко повышен уровень радиации, которая неожиданный эффект может дать на человека. Вот она и дала эффект на людей». Выхватила аудиторию, в чем организме содержалась та дрянь, и торкнула. У кого-то внутри она убила эту часть, они в сознание вернулись, а у кого-то, наоборот, усилила, как у тебя, например. Вот ты и полетел с катушек. Парень задумчиво потер подбородок, соображая, все ли объяснил и правильно ли. Но додумать ему не дал Морфей, силой ударивший кулаком по столу, заставив механика вздрогнуть. «Я обещал увести ее отсюда», – прошипел сталкер и выставил перед собой открытые ладони. Он смотрел на те с ненавистью, осознавая каждой клеточкой своего мутного сознания, что этими самыми руками убил не только своих друзей, но и девушку, вытащившую его когда-то из рутинной единоличной жизни и ставшей для него буквально ли не самым важным и близким человеком. Зелон, выйдя из ступора, оперативно достал из тумбы початую бутылку местной водки и всучил ту в трясущиеся руки товарища. «Пей», — сказал тот, — и с некоторым облегчением встретил момент, когда прозрачная жидкость отправилась по сказанному им маршруту. Морф, не поморщившись, сделал несколько глотков и отставил стеклянную тару на пол рядом с собой. Напиток знакомо обжег свой путь, проникая внутрь, но легче не стало, по крайней мере сейчас. Парень принял от механика дымящуюся сигарету и закурил, с удовольствием отметив, что с получением никотина привыкший к нему организм словно начинал немного лучше функционировать, и мутное до сих пор сознание стало проясняться. «Я понимаю, что тебе сейчас хреново, но это жизнь. Все когда-нибудь умирают, Морф. С этим надо просто свыкнуться», — завел успокоительную речь механик, но капитан вновь прервал его. «Иди кого другого лечи, а я сам за себя знаю, что делать», буркнул сталкер и посмотрел на товарища, взглядом ясно давая тому понять, что сейчас его следует оставить одного. Зелон все понял так, как и требовалось, поэтому, поднявшись со своего места и повелев Морфу подождать его здесь, спартанец спешно удалился из помещения. Следовало обсудить дальнейшие действия касательно товарища с остальными членами группировки и попытаться убедить тех оставить его в живых. Морфей так и остался сидеть на стуле, держа в руках почти докуренную сигарету, и смотря теперь в пол, анализируя свое состояние, не удосужившись даже поднять голову, чтобы убедиться в отсутствии товарища в помещении. Сталкер не поднял голову и в тот момент, как по его телу скользнул резкий и слишком неестественный для этого помещения холод, уловив только краем уха звук передвижения по комнате. Думать, кто или что движется к нему, парень не планировал. Он знал ответ на этот вопрос, и поэтому, когда перед ним возникла темная человеческая фигура, спартанец не удивился. Игнорирование никакого результата не приносило. Незваный гость исчезать явно не собирался. Равно как и говорить до того момента, когда внимание сталкера полностью не станет принадлежать ему. Это заставило Морфея поднять голову и взглянуть на гостя, что, к его удивлению, выглядел вполне по-человечески. Никакой прогнившей плоти и провалов на месте глаз, равно как и мерзкого трупного запаха, что парень ощутил во время последней встречи с Шуховым. Дух зоны присел на корточки перед сталкером и склонил на бок голову, словно пытаясь прочесть мысли парня, на что получил только наглого вида взгляд и прилетевший ему в плечо бычок от докуренной сигареты. Сколько они просидели вот так, молча глядя друг на друга, Морф не знал, но долгое отсутствие обещавшего быстро вернуться Зелона напрягало его, равно как и наступившая тишина, неестественная для оживленной базы группировки. «Они в порядке», — выдал гость. И его ответу сталкер также не удивился. От черного сталкера следовало ожидать подобного фокуса. Однако эта игра в гляделки парню порядком поднадоела, и он решил прекратить ее. «Чего тебе надо?» – раздраженно спросил он, что казалось Шухова никак не задело, и тот вполне спокойно ответил на заданный вопрос. «Ты можешь все исправить», – Морфей усмехнулся. «И в чем подвох, Блэкмен?» «Зона кое-что заберет у тебя взамен». Дух зоны изобразил на лице усмешку, словно стараясь скопировать ту с лица сталкера, который в этот момент улыбнулся еще шире. Догадаться о плате не составило труда, но именно этого он и желал лишиться, поэтому в раздумьях над предложением маяться не стал, быстро согласившись. Шухов одобрительно кивнул и поднялся на ноги, что следом проделал и Морф. Сталкер, не раздумывая, пожал протянутую ему руку черного сталкера и ощутил, как в очередной раз сознание покидает его тело, бросаясь в глубокую темную пропасть. Момент возвращения Зелона Морфей уже не застал, но мог бы поклясться, что где-то в отдалении слышал нецензурную брань друга, раздавшуюся в его уходящем сознании, как в пустой банке. После пробуждения сталкер с удивлением обнаружил, что жив. Он неловко присел на влажной траве и осмотрелся по сторонам. Если он и был здесь, то не помнил, что именно это за место. Но раздающиеся вдалеке предупреждения об опасности зоны, что безостановочно крутились на одном из блокпостов военных, дали понять парню, что находится он где-то в районе кордона. Привыкнув к тусклому солнечному свету, Морфей выловил взглядом сидящего у соседнего дерева Шухова и вопросительно посмотрел на того. Мужчина спокойно ответил на вопросительный взгляд. «Еще не исправил ничего. Успеешь помереть». «И что дальше?» Морфей поднялся на ноги, с удивлением обнаружив, что тошнота, вызванная смешением введенных в его организм препаратов с алкоголем, пропала. Равно как и наступающая туманность в сознании. Осталась лишь внутренняя боль, откровенно не желающая пропадать куда-то, и физическая, появившаяся с пробуждением. Но сталкер старался не обращать внимания ни на один из этих факторов. «Идем». Шухов неспешной походкой, словно не по зоне шел, а прогуливался по какому-нибудь бульвару, направился в сторону дороги, совершенно не оглядываясь по сторонам. Морф пошел за ним, по пути только удивляясь тому, что ни один встретившийся мутант не обратил на них внимания, словно и не было их вовсе. Вскоре показались знакомые территории, густо заселенные сталкерами, а после сама деревня новичков. Приближаться к поселению черный сталкер не спешил, остановившись в нескольких десятках метров от него. Морфей невольно улыбнулся, слыша тихие звуки игры на гитаре, доносящиеся до его слуха и чувствуя эту необыкновенную для зоны в общем атмосферу безопасности. «Ты не знаешь этот момент, но в какой-то степени он ключевой». Дух зоны говорил тихо, и Морф прислушивался к каждому его слову, стараясь понять смысл происходящего. «Отведи ее домой. Ты знаешь, где база чистого неба». Сталкер замер на месте. Он понимал, что это верный ход не дать Розе попасть к ученым. Но это также значило, что и с ним девушка никогда не встретится. От этого становилось еще более неприятно, но что-то выбирать и думать уже не было смысла. Парень знал, что умрет, когда все завершится, и поэтому уверенно двинулся к поселению сталкеров. «Лицо прикрой». Услышав за спиной наставление Шухова, Морфей подумал, как это сделать, и натянул на голову капюшон боевой куртки, оттенив свое лицо. В лагере, как и услышал парень, действительно играла музыка, разбавляемая хриплым пением самого музыканта. По территории передвигались часовые, делая вид, что усердно наблюдают за подходами к своему дому. Однако проскользнувшего во двор через небольшую постройку Морфея никто не заметил, что было ему на руку. Сталкер остановился, всматриваясь в обитавших здесь людей, стараясь выловить знакомую фигуру. Долго искать не пришлось. Девушка стояла рядом с местным комендантом и о чем-то оживленно беседовала. О чем именно, Морф догадывался, поэтому поспешил вмешаться в разговор. Быстро подойдя, он без лишних разговоров предложил: «Я могу отвезти». 5000 будет достаточно?» – спросила Роза, посмотрев на Морфея, отчего у того противно сжалось в груди. Вновь слышать этот голос и видеть эти глаза было невыносимо больно, а осознание того, что это последняя встреча, добивало. Как бы сильно не хотелось ему бросить эту затею, он не мог. «Достаточно». Хрипло ответил сталкер, и через минуту они выдвинулись в путь по знакомому Морфу маршруту. На возмущенные возгласы девушки о том, что идти им нужно совершенно в другом направлении, парень только отмахивался, избегая любого визуального контакта с идущей позади Розой. Та, поняв, что переубедить проводника не получится, вскоре замолчала, оставив попытки сменить маршрут. Через какое-то время перед ними возникло еще целое, какой ее видел Морфей до уничтожения мутированного Лебедева, база чистого неба. «Тебе сюда», – негромко проговорил сталкер, разглядывая прошедшую вперед девушку. Он отметил, что к моменту, когда они познакомились, она успела стать совершенно другой. И от той неуверенности, с которой сейчас Роза разглядывала все вокруг себя, ничего не осталось. Радовало только то, что девушка не попадет в руки к ученым и не станет невольным подопытным, поэтому эту свою миссию Морфей считал выполненной. «Держи». Роза протянула назад приготовленную заранее денежную купюру, а когда никто не взял ту, обернулась, с удивлением увидев, что проводник исчез. «Вы что себе позволяете, молодой человек?» Герман задыхался от возмущения, когда вбежавший в бункер парень стал бессовестно громить его лабораторию. На вызовы охрана не реагировала, так и не придя в бункер, дабы угомонить беспокойного гостя. А бросаться с кулаками на взбешенного сталкера не хотелось во имя собственной безопасности. К слову, и Озерский, и Новиков, словно не замечая начавшегося в лаборатории хаоса, продолжали преспокойно находиться за закрытой изнутри комнаты тяжелой дверью. Когда парень, прекратив крушить оборудование, достал из кармана коробок спичек и принялся поджигать находящиеся в комнате документы с результатами исследований, у профессора нервно задергался глаз. Он впервые видел этого сталкера и чем так мог разозлить, его не знал. Но в отличие от оборудования, которое можно было бы восстановить, документы Герман считал бесценными, а их уничтожение – варварством. Мужчина выхватил из тумбы пистолет и, зарядив тот, не раздумывая, пару раз выстрелил в сталкера, не промахнувшись при этом. Морфей замер, почувствовав, как раскаленный металл проник в его тело, но вопреки ожиданиям и своим, и ученого, замертво не упал, а только больше разозлился. Герман не успел ничего подумать, как оказался с треском прижат сталкером к металлической стене лаборатории и пропустил удар кулака гостя по своему лицу. «Людей сывороткой пичкал!» — крикнул ему в лицо Морфей, сильнее прижав ученого к стене, треснув его головой о поверхность, отчего тот тихо взвыл, не собираясь отвечать. Герман пытался подумать, заболевший от ударов головой, как кто-то мог узнать о том фокусе над Озерским, если знали всего двое. Винить Сахарова было бы глупо, он также ответственен за это испытание, как и он, поэтому не рискнул бы сам себя подставлять. После очередного полученного удара ученый положительно покачал головой, крепче сжимая в руке пистолет. Морф, получив желаемый ответ, рывком усадил мужчину на пол и навис над ним, придерживая ученого за отвороты научного халата. «Первый и последний раз такое, гнида, ты делаешь. Узнаю, вернусь и оторву тебе твою лысеющую башку. Поняла меня, Павлуша?» Возмущаться Герман не стал. Просто покачав положительно головой и протерев рукавом халата разбитую губу. Однако, когда сталкер отпустил его и направился на выход, поднял руку с пистолетом в сторону буйного гостя и еще раз выстрелил, чтобы удостовериться в увиденном. Ученому не приходилось раньше видеть, чтобы человек мог спокойно выдерживать огнестрельные ранения, как сейчас это делал его гость. Морфей, получив в спину очередную пулю, развернулся к сидящему на полу мужчине лицом и грозно крикнул, заставив того откинуть пистолет в сторону. «Отхерачу руку!» После этого сталкер растворился в воздухе, не оставив после себя ничего, кроме разрушенной лаборатории и догорающих документов, в то время как Герман, ошарашенный увиденным, остался сидеть у стены, отчего-то почувствовав себя небезопасно в стенах собственного научного комплекса. Ворвавшиеся в лабораторию охранники в сопровождении профессора Озерского застыли в изумлении от увиденного, не сразу заметив сидевшего у стены руководителя комплекса. На вопрос Озерского о том, что произошло, Герман потребовал немедленно связать его с профессором Сахаровым. «Зачем, Павел Натанович?» – не прекращал спрашивать Озерский, принявшись собирать уцелевшие образцы и документы. «Надо согласовать прекращение одного из исследований», – ответил мужчина и поднялся на ноги, отряхнувшись и приняв из рук одного из охранников трубку аппарата связи. Морфей сидел на сырой земле, низко опустив голову. В последние часы он стал чувствовать себя хуже, и каждое новое перемещение в пространстве отдавалось нарастающей болью в каждом участке тела. Он не понимал, от чего именно это происходит, но и прервать эту боль не мог. Повсюду следовавший с ним проводником Шухов не убивать его не спешил, не объяснять причин его состояния. Он лишь доставлял его в нужное место и наблюдал со стороны за тем, что парень будет делать. «Немного осталось, соберись». Дух зоны по-прежнему был невозмутим. Он знал, что именно следует сделать в следующий момент, и Морфей готов был поклясться, что наверняка черный сталкер и о нем знал больше, чем он сам знал о себе. «Как долго?» – устало проговорил сталкер, стараясь лишний раз не производить никаких движений. Сколько недовольства не доставляло парню боль физическая, он был счастлив, что она есть. Эта боль заглушала внутреннюю, которая все не хотела отступать, чем злила сталкера еще больше, и тот боялся в конечном итоге просто сойти с ума от злости, которая постепенно перерастала в ярость. Ответа на свой вопрос бывший спартанец привычно не получил, и хотел было вновь углубиться в собственные мысли, как услышал где-то невдалеке звуки шагов, медленно движущихся по воде с противным чавканьем. Еще через несколько мгновений из зарослей показался Лебедев. Мужчина передвигался медленно, то и дело смотря по сторонам, а присмотрев стоящий в стороне здоровый дуб, направился прямиком к нему, по-видимому, собираясь передохнуть. Заметив мужчину, Морфей посмотрел на Шухова и, получив утвердительный кивок, сжав зубы, поднялся на ноги, как можно быстрее стараясь добраться до Лебедева. Мужчина практически добрался до манившего его места, когда сзади его резко схватили за плечо и заставили обернуться. Сочтя подобный жест за попытку нападения, Лебедев с разворота ударил сталкера рукоятью обреза по лицу, отчего тот развернулся и повалился на землю, оперевшись на руки. Недолго думая, лидер чистого неба направил свое оружие в спину неизвестного и собирался уже выстрелить, когда тот поднял к нему примирительно раскрытую ладонь. «Стой!» Морфей осторожно перевернулся лицом к мужчине и выставил в мирном жесте уже обе ладони, как бы демонстрируя, что ничего опасного делать не собирался. Прожженного сталкера одними мирными жестами доверять незнакомому человеку заставить вряд ли получится, поэтому ученый продолжал держать парня на мушке. «Кто такой и чего надо?» – спросил Лебедев, разозленный тем, что долгожданный привал сорвался. «Не надо там отдыхать», сказал сталкер, проигнорировав вопрос мужчины. Тот, в свою очередь, скептически изогнул сухие губы в улыбке. «И почему это?» «А ты где в зоне видел такие сочные деревья, стоящие практически на пустыре, а?» Теперь усмехаться пришла очередь Морфа. Своим вопросом парень заставил лидера чистого неба присмотреться и задуматься. Ведь и в самом деле слишком уж привлекательно выглядела та растительность для местного пейзажа. Лебедев пару раз мотнул головой, словно сгоняя сонную дымку, и посмотрел на сидящего перед ним неизвестно откуда взявшегося человека. Парень поднялся на ноги и указал грязной ладонью себе за спину. «Тут идти-то недалеко осталось». «Откуда ты знаешь, куда мне нужно?» Уставший и замученный мужчина в принципе был не сильно заинтересован в долгих беседах со встречными сталкерами. Но этот человек говорил так, будто действительно знал, куда ему нужно, и местоположение пункта назначения тоже знал. «Знаю и все», – нетерпеливо рыкнул в ответ Морф. «Могу довести, а то грохнешься и загнешься в какой-нибудь канаве». «Обойдусь без костылей», – фыркнул ученый и спешно направился в нужную ему сторону. Если в чем-то встречный и был прав, то в том, что идти действительно недалеко, и если он поторопится, то до темноты окажется на своей родной базе. Лебедев шел, постоянно оглядываясь назад. Он никого не видел, но ощущение, что за ним наблюдают, не пропадало, и это мужчину как минимум настораживало. Однако вскоре показались знакомые заболоченные территории, и это придало ему еще немного сил на то, чтобы продолжить свой путь. Добрался мужчина до базы, когда с неба сходили последние сумерки, и едва не сел от удивления на месте, не успев даже ступить на территорию, когда среди вышедших к нему навстречу членов Чистого Неба он заметил свою повзрослевшую с их последней встречи дочь. Девушка, негромко пискнув, бросилась к отцу, заключив того в объятия, что из возможных сил сделал и сам Лебедев, изрядно удивленный появлением в зоне этой персоны, но по-отцовски обрадованный встречей со своим ребенком. Среди момента неожиданной, но приятной встречи мужчина не заметил, как между зарослей камыша мелькнула, исчезая, человеческая тень, забирая следом за собой и ощущение постороннего наблюдения. Темная долина считается самой капризной в плане погоды частью зоны. Отчего именно там редко проглядывало солнце, никто не знал. Но всегда, если отправлялись туда, то готовились к тому, что большая часть их пути будет пройдена под холодным отравленным дождем. Дождь и сейчас колотил каплями по земле, безжалостно пряча под своим полотном все вокруг, в том числе и Шухова с Морфеем, оказавшимся на этот раз здесь. «Радуйся, сталкер, конечная станция», словно с усмешкой проговорил дух зоны, явно наслаждаясь ливневым дождем и расслабляясь, чего нельзя было сказать о Морфе. Парень едва держался на ногах, иногда сквозь стиснутые зубы, рыча от невероятной боли, что по ощущениям напоминало серьезные переломы. Только в данном случае захватывая не какую-то определенную часть, а все тело полностью. Однако словам Шухова бывший спартанец искренне обрадовался, чувствуя уже приближение итоговой цели. Черный сталкер, убрав ладонью с лица капли воды, указал на стоящую в нескольких метрах от них территорию заброшенной свинофермы. «Внутри человек, чьей смерти ты фанатично желаешь». Морфей задумался, перебирая в голове всех некогда встречавшихся ему в зоне людей. Но выделить среди них этого особенного, кого он так должен был жаждать убить, не смог. Это подожгло в сталкере интерес. «После этого все?» – тихо спросил парень. «Да», – ответил Шухов и подтолкнул сталкера вперед, оскалившись в непонятной улыбке. Но Морфей этого уже не видел, уверенно топая в обозначенную сторону. Войдя в одно из помещений бывшей свинофермы, Морфей на секунду поймал себя на мысли, что это уже было. И холодный ливень, и эта пустая свиноферма. Именно в таком сочетании, словно дежавю, мелькнуло в его сознании. Парень медленно прошелся по одному корпусу и, никого не найдя, направился в другой. Уже на входе он понял, что нужный ему человек находится именно здесь. Его выдавал тихий треск свежеразведенного костра, что первым делом бросился в поле зрения. Следом сталкер выловил сидящего рядом с источником тепла того самого человека. Цель сидела к нему спиной, расслабленно опустив плечи и явно не чувствуя здесь еще чьего-то присутствия, что было по-своему удивительно, но на руку Морфею. Возможное наличие оружия у человека Морфа не сильно волновало, в частности из-за того, что есть прекрасная возможность покончить с целью по-тихому. Сталкер опустился на корточки и стал подбираться все ближе, решив свернуть невнимательному товарищу шею. Но когда под ноги ему попался приличных размеров осколок какой-то бутылки, передумал, пожелав проявить креативность. Морфей сжал в руке осколок и свершил последний рывок до цели, до сих пор ничего не подозревающий, молниеносно ухватив зеваку за голову и задрав ту, в следующее мгновение с силой пройдясь грязным осколком по шее человека. Вместе с тем, как осколок разрывал плоть его цели, Морф чувствовал, будто так же разрывается и его кожа, заливая горячей кровью грудь. Он отпустил из своих объятий дергающийся в предсмертных конвульсиях труп и повалился вместе с ним на грязный пол одного из корпусов свинофермы. Взгляд сталкера зацепился за лицо убитого им парня. отчего по телу морфа бурной волной скользнули мурашки, повлекшие за собой неприятную дрожь. Он узнал в этом человеке самого себя. Мгновенно все встало на свои места. Сталкер понял смысл слов Шухова о том, что этому человеку Морфей желал смерти больше всего на свете, и значение своих ощущений о знакомости момента. Он вспомнил, что скрылся на свиноферме, дабы переждать дождь и передохнуть, возвращаясь после очередной вылазки, одной из последних, что он проводил год назад перед тем, как отправиться на Янтарь и связаться с тамошней ученой. Сталкер пролежал довольно долго, глядя в свои собственные остекленевшие глаза и ожидая смерти, но та все не наступала. Вместо этого боль в теле, так долго сопровождающая его, отступила, уступив место легкости, которая, как правило, наступает после долгого напряжения. Вскоре над Морфеем нависла крупная тень, и тот поднял глаза, дабы посмотреть, что это. Вместо старухи с косой, которую парень ожидал увидеть, над ним возникла уже знакомая фигура черного сталкера, что широко скалился в улыбке, глядя на него. «И че я не дохну?» — хрипло спросил Морф, с неудовольствием отметив, что прорезанная шея пришла в свой изначальный вид, этим самым немало удивив его. «Не так все просто», — ответил Шухов и опустился на корточки перед продолжавшим валяться на полу Морфеем. «То, что ты изменил, помогло сохранить не одну жизнь. А твоей единственной жизни не хватит, чтобы заместить тот пробел в смертях, что создался у зоны». «Заткнись, упырь», — зло прошипел сталкер, начав подниматься на ноги. Он стал догадываться, к чему клонит мужчина, но слышать этого не хотел. Не такой расплаты он ожидал. «Ты будешь еще долго заполнять этот промежуток, хочешь этого или нет», — договорил Шухов, проигнорировав просьбу о молчании в свою сторону, за что в следующий момент повалился на пол, сбитый туда ударом разъяренного Морфея, но речь свою далее продолжив. «Я вижу, когда кто должен умирать, и когда кто-то срывается из графика, возвращаю его на место, как в случае с твоей подругой». Злиться Морф не перестал, но попытки избить духа зоны оставил, решив выслушать объяснение того, непонятно от чего решившего выдать ему все свои карты. «А потом в Припяти. Твои друзья не должны были погибнуть у станции. Но разве вас остановишь?» Мужчина усмехнулся и также поднялся с пола в следующее мгновение, запустив руку в тело парня и прижав того тем самым к стене, озлобленно зарычав. «Не ты первый такой, не ты последний. Таких, как ты, до хрена ходят по зоне и спокойно уживаются с обычными сталкерами. Так что заткнись». «Прими то, что теперь имеешь, и постарайся не превратиться в бешеного зверя, лишившись рассудка». Злобно зарычав, Морфей откинул от себя руку черного сталкера и, послав того по известному маршруту, состоявшему из нехитрых трех букв, изо всех сил побежал прочь. Парень не хотел принимать того, что случилось. Он не желал служить зоне, проклиная ту запосланного ему духа. Но и куда теперь деться, также не знал. Бывший спартанец много пробежал никем так и незамеченный по пути, но все же остановившийся, чтобы сориентировать в сознании свою новую призрачную природу и свыкнуться с ней. А место в зоне найдется каждому, и человеку, и зверю, некогда бывшим обычным человеком.